Глава 19. «Это не ее пирог», — заключил я, рассматривая кусок десерта на тарелке. На вид лимонная вкуснятина выглядела, как и всегда, безупречно. Пирог был даже украшен, как и раньше, но очень отличался по вкусу. «Мне кажется, у тебя паранойя», — изрек Эдик, прикончив свою порцию. «Готов спорить на долю от сегодняшней выручки. Этот пирог пекла не муза», — скривился я. Аппетит пропал окончательно. Бессонная ночь, на протяжении которой мы с Медведевым мотались по строящимся объектам вместе с ментами, дала о себе знать. Я категорически не собирался доверять дело о краже стройматериалов доблестным служителям порядка. Все же я привык решать проблемы иначе. Но Эдя настоял. Объект был легальным, и лишняя шумиха нам не нужна. В итоге к утру я получил адскую головную боль, полные карманы проблем и пирог, приготовленный не моей музой. И именно последний факт злил больше всего. Я подошел к окнам. Мой кабинет располагался на втором этаже здания. Отсюда хорошо просматривались только витрины, изюминки и крыльцо. И я собирался спуститься в ресторан, чтобы лучше разглядеть все, что происходит в кулинарии напротив. Медведев давным-давно считал меня придурком и психом, и я уже к этому привык. Лучше уж так, чем тихо сходить с ума от бездействия. Прежде чем отойти от окна, внимательнее всмотрелся в здание напротив. «Как-то странно все, не находишь?» — пробормотал я. «Ну да, тихо как-то. Никто не покормил птиц с крыши твоей тачки. Никто не скандалил с самого утра. Даже как-то непривычно», — согласился Медведев. Странное предчувствие скребло нутро. И я решил, что не стоит вот прям сразу мчаться к хозяйке изюминки. Лучше бы отправить разведчика. «Эдя, мотнись за эклерами», — попросил я друга. «Глянь, чего там да как». «Слушай, Димон, а вдруг она и меня отравит?» — предположил Эдик. «Муза Эдуардовна — добрейшая женщина на планете», — притворно обиделся я. «Угу, я где-то в это даже верю», — пробормотал Эдик, но все же отправился выполнять поручение. Я наблюдал, как Медведев пересекает дорогу, разделявшую два заведения, входит в кулинарию через стеклянную дверь, а спустя 10 минут возвращается с небольшой картонной коробкой в руках. Друг появился в кабинете с ехидной улыбочкой на физиономии, поставил на мой стол коробку с логотипом кулинарии. Розовый бант радовал глаз аккуратным узлом. «Наша муза Эдуардовна отсутствует». Пашка утверждает, что хозяйка умчалась в 8 утра и до сих пор не появлялась, — доложила разведка. А я нахмурился. И где ее черти носят? Было глупо надеяться, что муза убрала мой номер из черного списка абонентов, и я решил позвонить Марину. «Если она с тобой, то я вырву тебе ноги и суну их в твою звездную задницу», — пригрозил я, игнорируя правила приличия. «Какие люди!» — ехидничал Андрей. «Муза — свободная женщина и имеет право находиться там, где ей хочется. И где ей хочется находиться прямо сейчас?» — рычал я. «Потерял музу?» — подсокал Марин, а я представил, как кулак врезается в его челюсть. «Что же делать? Как же быть?» «Слышь, Марин, лучше тебе валить в свою Европу и не отсвечивать», — пригрозил я. В ответ раздался ехидный смех, а следом и фраза, от которой мой мозг окончательно заклинило. «О, да, детка», — приглушенно говорил Марин, скорее всего, прикрыв динамик ладонью, но я все равно прекрасно слышал каждую его фразу. «Обожаю, когда ты так делаешь, малышка». «Ты труп, Дюша», — рявкнул я и бросил телефон на стол. Медведь притих, сидя на диване. Коробка в его руках стремительно пустела, а я лихорадочно соображал, как именно поступить. Весь мой план по превращению жизни музы в романтическую сказку катился к чертям. И я не понимал пока, что с этим делать. «Пробьешь мне по номеру местонахождения музы?» — спросил я. «Не-а. Пашка сказал, что она оставила телефон в кабинете. Типа поставила зарядиться, да забыла. Обрадовал меня друг. Марина, могу пробить». «Отдавай», — решительно кивнул я. Я спала ужасно. И в этом был виновен не старый диванчик, на котором я устроилась, отказавшись от предложения Андрея погостить в его номере в шальном бризе, а глупые мысли, возвращавшиеся к разговору с Лукой на балконе в его ресторане. Конечно же, я вспоминала не только его слова, но, что значительно хуже, и его поступки. И ненавидела себя и свое тело за бесхребетность. Как? Как я могла вот так легко сдаться? С готовностью рухнуть к его ногам. Какая же я тряпка. Стоило мужчине махнуть рукой, как я уже примчалась к нему на задних лапках. Оставалось лишь есть с его рук для полной картины. И, проснувшись рано утром, я вспомнила, что Анна Федоровна звала меня в гости. Говорила, что двери их дома всегда открыты для меня. И я решила съездить в заповедник, остаться наедине с природой на пару дней и подумать обо всем. Разумеется, надолго я не могла оставить дела, но Пашка уверил, что наша команда справится со всеми заказами, и отпустил меня. Я полчаса размышляла, что же брать с собой, и нужно ли предупредить родителей о том, где могу находиться. Решила никого не беспокоить. Что может случиться за два дня? Ведь я уезжала из города и на более долгий срок. Взгляд задержался на телефоне. Появилась мысль, что демон мог бы меня вычислить. Мне подумалось, что мужчина за каким-то чертом может и припереться за мной. Но мало ли, решит закрепить победу надо мной в очередном сражении и потешить свое эго. И я решительно оставила телефон в кабинете. Это даже хорошо, что поеду в лес без средств связи. К тому же у Анны Федоровны имелся телефон для экстренных случаев. Всегда можно связаться с цивилизацией, а за два часа дороги со мной ничего не случится. Словом, собрав вещи и коробки с выпечкой, я договорилась с Витей, который развез все экстренные заказы еще с вечера. Новых, что удивительно, не было, и до утра парень оказался свободен. И отправилась на рабочей машине в гости к леснику. Курьер должен был приехать за мной через два дня и забрать домой. Словом, я все спланировала и была полна решимости отдохнуть как морально, так и физически. И подумать над смыслом своей жизни, а также о непростых отношениях с демоном. Семья лесника встретила меня с радостными объятиями, душевными посиделками и расспросами о делах в кулинарии и, разумеется, о Луке. «У нас некоторые недопонимания», — честно призналась я Анне Федоровне. «Мы с Сан Егорычем так и решили, когда Лука впервые приехал без тебя», — призналась женщина. «Но мы подумали, что теперь все у вас наладилось». Я промолчала. Сама не знала, наладилось ли у нас. И есть ли вообще мы. Теперь было сложно в этом разобраться. Еще полгода назад я летала на крыльях от счастья. Лишь месяц назад привыкла к тому, что в моей жизни больше нет места демону, заодно и вычеркнув из нее Вольку, домик лесника, где была счастлива с Лукой, и все иллюзии прошлого. А в эту ночь... Теперь я окончательно запуталась. И лихорадочно искала выход из лабиринта своих чувств. Витя, скорее всего, уже добрался до города. Но я вдруг заволновалась, когда домик Егорыча осветили автомобильные фары, а на территорию въехала машина.